Грозовая птица летала высоко над полем битвы, описывая баллистическую траекторию в направлении вражеской крепости. У кормовой посадочной рампы стоял Ралдарон, держась за стойку. Другую руку он прижал к бронестеклу квадратного окна в люке. Первый капитан мрачно смотрел на аномальные облака над зоной боевых действий, которые кружились и смешивались друг с другом. Иногда они расступались, и тогда внизу мелькала, покрытая воронками и пропитанная кровью земля. Проблески света, которые могли быть только дульными вспышками, слегка освещали туман белыми импульсами, но в них не было слаженности. Тактические навыки первого капитана позволили ему читать любой бой, как карту, быстро различая линии атакующих и защитников, схемы атак и контратак, но сейчас он этого не видел. Внизу была только красная колеблющаяся линия, разорванная в одних местах и уплотненная в других. Армия 9-го легиона неумолимо двигалась по равнинам проклятых, постепенно приближаясь к основанию огромного оскорбления, которым являлся храм из костей. Значит, вот во что они превратились. Кровавые ангелы, некогда гордые и бдительные, стали необузданными, как лесной пожар. Лучшие и самые прославленные из легиона Состартес превратились из армии в толпу, жаждущие крови тех, кто ранил их отца. И хуже того, Ралдарон понимал их. Часть него хотела быть внизу вместе с ними, раствориться валом пекле безумия. Он пришел к выводу, что в этой жажде битвы и только битвы была чистота, некая прозрачная истина. «Эта жажда всегда была частью нас», — подумал он. Ангел знал об этом, теперь она открылась и угрожает поглотить всех до единого, его сыновей. Первый капитан отвернулся, его взгляд наткнулся на Необу. Она сидела, пристегнутая ремнями, к противоперегрузочному креслу, предназначенному для космодесантника и слишком большому для ее хрупкого тела. Она утонула внутри бронежилета имперской армии, который тоже был велик для нее. Кто-то дал ей лазерный пистолет, и она держалась за спрятанное в кобуру оружие, за пояс, ремни и все остальное, словно не знала, что с этим делать. Ралдарон сжал губы. Он уже решил, что лучше думать о ней как о части оборудования, но не как о живом существе, о хрупком устройстве, которое нужно защитить, инструменте. Капитан не рассчитывал, что она выживет после того, как они приземлятся. Только надеялся, что она протянет достаточно долго, чтобы они могли войти в собор знака. После этого, как он полагал, жизнь каждого члена ударной группы будет измеряться в лучшем случае в минутах. Ралдарон подумал о неоценимом таланте, которым обладала Необа. Его нельзя было увидеть, услышать или потрогать, но он не мог отрицать, что чувствовал его. Одно только близкое присутствие женщины вызывало странное чувство неподвижности воздуха, о котором говорил Мерос. Но самым примечательным было то, как она успокаивала его, всех их. Капитан бросил взгляд на Мероса, посмотрел на сержанта Арексиса, Кадора, Расина и других. Все легионеры были заняты своими делами, готовясь к предстоящему сражению. Они не выглядели растерянными, не раздражались по всяким пустякам, не подозревали в каждом слове и поступке малейший подвох. Он и его легионеры не сжимали нервно рукояти оружия и не смотрели на войну внизу так, словно рвались туда. Ралдарон нахмурился. Ему было стыдно признать, что и на него подействовал шок, который поверг ангела. Капитан боялся подумать, куда мог завести их путь ярости, если они не найдут источник силы, обрушившийся на их волю силы. За окном в направлении кормы грозовой птицы пронеслась черная тень, и Ралдарон резко поднял голову. Задумчивость тут же прошла. Снаружи стая фурии, разнородных тварей, гуманоидов с лилово-красной кожей, когтистыми руками и шипастыми черными крыльями развернулась вслед за кораблем. Твари вели себя странно, долгое время выли и кидались друг на друга, словно испытывали боль, разозлившись сверх меры от одного присутствия корабля кровавых ангелов. Затем они напали. Десятки горгулей набросились на стремительную грозовую птицу. В иллюминаторах было полно их омерзительных морд. Когти вгрызались в фюзеляж и тянули за закрылки. Корабль бросало из стороны в сторону. Ралдарон увидел, как нескольких тварей, забравшихся в воздухозаборники десантного корабля, перемололо в кровавые ошметки, которые засосали турбины. Первый капитан схватил болтер и ударил по спусковому механизму, Открыв посадочную рампу, несмотря на то, что они были в тысячах метрах над землей, грязный воздух ворвался в отсек, и Ралдерон открыл огонь, сбивая существ, которые пролетали в пределах видимости за хвостом грозовой птицы. Стая фурий попыталась проникнуть через открытый люк, но он очередью из болтера превратил их в кровавую пыль. Корпус затрясло, а затянутый облаками горизонт резко наклонился, когда в воздух выбросило серый дым и детали двигателя. Ралдерон выругался, крылья грозовой птицы опустились, и корабль заштопорил к земле. Они упали в густую грязь, довольно далеко от намеченной точки высадки, и грозовая птица развалилась при ударе. Вспыхнул огонь, наполнив отсек личного состава черным дымом. Мерос освободился от фиксаторов и бросился туда, где Киллиан Необа свернулась калачиком. Он освободил ее от удерживающих ремней. «Ты ранена?» Она сумела слабо покачать головой. «Тогда нужно идти». Он положил руку на ее спину и подтолкнул женщину к открытому люку. Снаружи на них обрушился шум и вонь битвы. Необа, красная от переживаний, осторожно пробиралась по неглубокой черной воронке, образовавшейся в результате падения грозовой птицы. Мерос поднял голову, когда Ралдерон запрыгнул на сбитый корабль. Вооружившись болт-пистолетом и силовым мечом, первый капитан огляделся, пытаясь сориентироваться на местности. Минуту назад их путь к вражеской твердыне казался отчетливым, но видимость на поле боя постоянно менялась. У апотекария было ощущение, словно они летели несколько часов, но так и не приблизились к собору знака. Он проследил за взглядом Ралдерона. Повсюду шла битва между странными врагами и свирепыми воинами 9-го легиона. Апотекарий почувствовал в горле вкус испарившейся крови. Над головой пронеслась тень, и Мерос повернулся, поднимая болт-пистолет. Долговязое существо выше легионера ростом опустилось на грозовую птицу и столкнулось с Ралдероном. Когда тварь отбросила капитана на скат сломанного крыла, они оба покатились вниз. Раздвоенные копыта загремели по пластальному корпусу, а когти рвали доспех кровавого ангела. Ралдерон ударил мечом вслепую, и клинок вспыхнул. Удачный удар обезглавил зверя. Хлынул фонтан синей крови. Необа отпрянула, когда перед ней по грязи прокатилась голова твари. Мерос поморщился. Демон каким-то образом был все еще жив. Пускающая слюни широкая пасть на морде, вытянутый череп, переходящий в костяной конус и большие оленьи рога цвета слоновой кости. Пасть открылась. Длинный пурпурный язык развернулся и пополз на ощупь к ним. Апотекарий выстрелил прямо в середину лба, превратив его в брызги костей и вязкого вещества. «Кровопускатель», — сказала женщина, бледнее и глотая воздух. «Они их так называли». «Еще!» — поблизости выкрикнул Орексис, когда Ралдерон перебрался через обломки к ним. Стая низших демонов собрались вокруг упавшего самолета. Эти были вооружены раскаленными адскими клинками, которые шипели темно-красным цветом от жара, словно вынутые из огня прутья. Но твари не стали сразу же атаковать. Вместо этого кровопускатели начали рыскать вокруг невидимого периметра, клацая зубами и шипя, изредка рискуя приблизиться, после чего издавали атональный мучительный вой. Демоны быстро сосредоточили свое внимание на женщине, как на источнике своей боли. «Они знают, что это из-за нее», – пробормотал Мерос. Сконцентрированная в небе эфирная нуль-аура была анафемой для порождений варпа. Она причиняет им боль самим фактом своего существования. «Ненадолго», – сказал Ралдерон, в то время как твари сжимали кольцо, сопротивляясь боли. Они одновременно бросились в атаку на отделение легионеров. Брат Кадор погиб под ударами трех адских клинков. Каждый чудовищный меч пронзил его тело под разным углом. Мерос мельком увидел, как тело брата вспыхнуло и сгорело внутри доспеха. Апотекарий оттолкнул женщину к обломкам и вступил в бой с двумя тварями, выстрелив в них и завершив начатое цепным топором. Но на место каждого зарубленного или застреленного демона вставал новый. Мерос считал выстрелы, опасаясь, что их перебьют до того, как они достигнут своей цели. Новый рев, механический, тяжелый и опасный, заглушил его сомнения. Через край воронки перевалил дымящийся, поврежденный бронетранспортер на четырех гусеницах. Мастодон был спроектирован для развертывания полных отделений посреди зоны боевых действий. Но этот экземпляр знавал лучшие дни. Броня во многих местах оплавилась от губительного огня, а большинство орудий в спонсонах были разбиты и бесполезны. Легионеры ехали на крыше машины, которая пронеслась по стаям кровопускателей и разбросала их, позволив тем самым кровавым ангелам перестрелять тварей. Кто не успел сбежать, превратился в перемолотую плоть. Отвратительные тела лопались под вращающимися гусеницами. Мерос увидел, как из машины вышла фигура в черном доспехе – Анеллус. Настроение апотекария поднялось, когда он увидел возле хранителя своего проверенного собрата – Кассиила. Но воодушевление пропало, когда он обратил внимание на мрачный и пустой взгляд ветерана. «Хранитель!» – выкрикнул Ралдерон. «Наши благодарности! Ваша помощь была!» «Мы здесь не для того, чтобы помогать тебе», — резко ответил Анеллус, со злостью выговаривая каждое слово. «Мы здесь, чтобы убивать». Его заявление вызвало согласные выкрики у Кассиила и группы изнуренных легионеров на борту машины. «Присоединяйтесь к нам или убирайтесь с дороги». Ралдерон взглянул на Мероса, затем подозвал Необу. «Анеллус», — ответил первый капитан, — «я прощу тебе отсутствие уважения, но только в этот раз». Он подошел к мастодонту и вскочил на боевую машину одним быстрым прыжком. «Это машина, твои легионеры и ты сам теперь под моим командованием. Понятно?» Хранитель подошел к капитану, угрожая ему искрящимся энергией Крозиусом. «Ты сбежал с поля битвы, а затем вернулся, чтобы отдавать мне приказы?» Он гневно взмахнул жезлом перед лицом Ралдерона. «Я сохранил жизни этим боевым братьям, когда все вокруг стали изменниками и поддались ярости. Я сопротивлялся». Ралдерон ударил тыльной стороной ладони по лицу Анеллуса и сбил его с ног. «Ты сопротивлялся», — согласился капитан, — «но недостаточно хорошо». Он протянул хранителю руку, и хранитель осторожно принял ее. «Но теперь у нас есть шанс. Реальная возможность нанести ответный удар, вместо того, чтобы позволить этому безумию уничтожить, словно раковым клеткам, наш самоконтроль». Мерос помог Необе подняться в машину. «Она может защитить нас». На лице Анеллуса сначала появилось раздражение, затем смущение и, наконец, неохотное признание. «Прости меня, первый капитан», — ответил он. «Я потерял самообладание. Я не хотел проявить неуважение». Его взгляд упал на женщину. «Это женщина. Она ведь колдунья». «Пария», — поправил Ралдерон. «И она — решающий фактор нашей атаки». Кассиил встретился взглядом с Меросом и слегка кивнул. «Брат», — сказал он, — «мы боялись, что тебя убили, когда...» Он замолчал. Безмолвный страх в его сердце остался невысказанным. «Сангвини не умер», — сказал ему Мерос. «Мы видели, как он упал», — произнес Кайда с мрачным лицом, но не смея в это верить. «Примарх жив, хотя и серьезно ранен», — сказал Ралдерон, достаточно громко, чтобы все услышали. Он указал на башни боли, видимые вдалеке. «Но если мы не уничтожим это здание, тогда все...» «Ангел и мы лишимся жизни».